Вот и зима скоро, — сказала я вслух, не в попад разговором. И еще мне очень понравился кот на заборе. Захотелось протянуть руку, погладить, но в нем было столько хозяйственной солидности, самостоятельности, что я не посмела. Кот посмотрел на нас, посмотрел и зевнул. Потом закрыл глаза и окончательно потерял интерес к нашей депутации. И кот, и заборы, и ворота, и невысокий дом принадлежали шоферу Славе. К приюту он нас не повез. Там Александр Семенович грязь еще сяду, и будем всю ночь машину дергать, — объяснил он главе. — Ничего, ничего, Слав, мы дойдем, тут близко, — засуетился глава. — Ты отдыхай, поди намучился нынче. — Ну ладно, — великодушно сказал Слава, — фонарик дать? Да не заблудимся. — Ну пока. До завтра. — Спокойной ночи, — голос у меня сорвался, и я свое напутствие почти пропищала. Кот открыл один глаз, подозрительно взглянул на меня, а после осуждающе качнул головой. Помню, как мы шли в приют, и впрямь, путь близкий, в грязи протоптана твердая тропинка. Звезды освещали улицу, от меня падала огромная длинноногая тень, голова нес мою сумку, очень легкую, я и сама бы с ней справилась. Хотелось поскорее остаться в одиночестве, отдохнуть от разговоров. Александр Семенович меня опекал. «А завтра Славе скажу, он вас и отвезет в Боравино». «Да я сама! Ну что вы, это же не Москва! Я заплачу! Глупости какие! Если бы еще бензин был, совсем хорошо!» Но неохота думать про завтра, да и про сегодня. Вообще думать неохота. Вот и приют. От приземистого двухэтажного здания навстречу нам движутся несколько темных фигурок. Мальчишки-подростки. Идут быстро, почти бегут. Голова колотит в дверь. Нам долго не открывают. Наконец на пороге появляется простоволосая в байковом халате женщина, Татьяна Павловна. Оправдывается. Думала, опять ребята балуют. Только-только их прогнала. Слышу, стучат. Уж хотела участкового вызывать. От женихов отбоя нет. Да грех жаловаться. Татьяна Павловна, я к вам с просьбой. Пристройте женщину переночевать. Ее завтра в Боравино слабо повезет. Конечно, конечно. Глядите, она из Москвы. Хорошо, хорошо. Так я пойду. Идите, идите. Я пробираюсь вслед за Татьяной Павловной по коридорчику, тесно заставленному обувью. Тут и кеды, и сандалии, и сапоги резиновые, и ботинки, и туфли-лодочки. Меня, как и всякого нормального человека, пугают исключительные места обитания. Тюрьмы, раковые больницы, сиротские приюты, дома престарелых и сумасшедшие дома. Они меня пугают тем, что человек туда может попасть совершенно незаслуженно. Допустим, сидит в тюрьме невиновный. Ужасно. А в приюте все невиновные. И тоскливо было на душе. Словно я попала в зону беды, концентрированного несчастья. Из комнаты в комнату вихрем пронеслись несколько мальчишек со смехом, визгом. На бегу кинули мне «Здрасть!»